Глава 6. Из самого жуткого звездеца своей новой профессии мог вспомнить разве что облаву от последователей Линга в тот день, когда я лишился левой руки и начал косплеить Джонни Сильверхенда. Однако туда я попал со своим боевым товарищем. Он, правда, погиб, но тем не менее благодаря ему мы смогли выбраться живыми. А сейчас дело обстояло сильно иначе. Тоби, скорее всего, уже отправился в мир иной, а ренегаты волокли меня непонятно куда. Честно, я потерял счет времени. Не знал, который сейчас час, сколько именно я был в отключке, и что самое мерзкое, совершенно не понимал, где я нахожусь. Вокруг вроде была пустыня. Или же это просто окраина фермерских угодий неподалеку от Нейрополиса? В общем, вопросов было намного больше, чем ответов. Как только друзья Линга затащили меня в крайне унылого вида сарай, я тут же почувствовал запах тухлятины. Видимо, сюда для последнего разговора привозят врагов местного главаря. Руками меня пристегнули к металлическому шесту, за который крепилась сушилка для мяса. Отлично. Теперь они попытаются проколупать шлем. Мне даже интересно, а с чего начнут? Попробуют зубилом или же сразу перейдут к болгарке? «Жизнь! Крайне непредсказуемая штука, приятель!» — прохрипел Линк и со скрипом, придвинув ржавый табурет, сел напротив меня. «Встречи с неожиданными людьми, новые открытия, невероятные события — все это делает наш ритм богаче, ярче и интереснее. Мой брат всегда говорил, что жить нужно не только вчера, но и сегодня». Только вот, он никогда не слушал, когда я упоминал про завтра. Расскажи, как он умер? В этот момент ребята начали греметь инструментом на столе. Судя по звукам, ребята решили попробовать все и сразу. Прострелил кабину и выпал из вертолета. Он сам убил пилота и повредил панель управления. Так что твоя месть совершенно бесполезна. Пожав плечами, ответил я. У любого события есть своя точка отсчета. То есть момент, с которого все началось, некая мелочь, запустившая реакцию. Их много, и все они образуют цепь события. Каждый сам выбирает, с чего именно событие началось. И я выбрал тот момент, где ты с напарником ворвался в высотку и спугнул отряд Малка. Деловито скрестив металлические пальцы, ответил Линк. «Неужели этот горе-революционер был тебе настолько родным? Да и вообще, что за бред? Перекладывать ответственность на других?» Возмутился я, пытаясь незаметно высвободить из металлической руки лезвие. «Очень опрометчиво вот так запросто связывать человека с протезом. Никогда не знаешь, чем он может тебя удивить». «Насчет родства — это отдельный разговор. Ренегаты были под нашим, чутким контролем, благодаря хорошему лидеру. Теперь в их сообществе начнется дележка, а мне придется искать новых исполнителей». «Это не оправдывает того, что ты переложил ответственность за смерть брата на меня. Еще немного, и я смогу без особых проблем срезать лицо с каждого, кто волею судьбе оказался в этом сарае». «Так делает ваше общество. Вы спихиваете свою вину на бандитов, кочевников, которых почему-то стали называть дикарями. На свободных мореплавателей, которые незаслуженно получили звание пиратов. Вы сваливаете свои личные просчеты, ошибки и неудачи на тех, кто против вашей системы. Так почему бы и мне не сделать так же? Ты идешь против моей системы. А значит, именно ты и виноват в смерти моего брата». «Хорошо, посыл понял. Но ты знаешь, что будет за убийство Вигеланта?» «Вигеланта? Ха!» Линк весело расхохотался. «С каких пор государственные убийцы в маске стали называться народными мстителями? Вам приказывают, вы ликвидируете. Без суда и следствия». «Это преступники. Их действия вне закона». «А ваши?» Продолжал глумиться космический мессия. «Отдел зачистки сам по себе незаконен и идет против Конституции. Посмотри вокруг, неужели ты не видишь?» «Что именно? Да-да, говори больше, дурачок. Жить тебе все равно осталось недолго». «Новый мир. постепенно превращается в старый. Ничего не меняется. У власти олигархи. Вместо того, чтобы обеспечить народ дешевой энергией, они строят электростанции старого образца. Скажи, почему грузовые космические корабли уже вовсю используют термоядерные реакторы, а здесь, на Марсе, их до сих пор нет? Почему люди ездят на биодизеле, когда электрокары куда выгоднее и неприхотливы? А я скажу, потому что сверху сидят зажравшиеся свиньи, которые доят обычный народ. И я бы слова не сказал, если бы они не говорили, что в новом мире всего этого нет. Они же позиционируют Марс как территорию равенства и всеобщего блага. А где оно? Это всеобщее благо. Народ обеспечен и сыт. Только вы, подобно мартышкам, скачете с ветки на ветку, трубя о несправедливости. Скажи, для чего это все? Для будущего. Картинка выглядит красивой, только пока нас тут 25 миллионов. Хотя я подсчитал. Мы будем жить в замечательных условиях вплоть до 3 миллиардов человек. А потом начнется перенаселение. Произойдет то же самое, что сейчас творится на Земле. Кризисы, войны, эпидемии. Архитекторы дали нам второй шанс, чтобы создать мир, учитывая старые ошибки. И что в итоге? А все то же самое. Есть богачи, которые только и делают, что набивают свои карманы, и обычные люди, которые работают для этого. Как я и думал. Косишь под типичного злодея из кино? Ясненько. Не совсем. В отличие от них, у меня есть что предложить. Я создам альтернативу. Громкие слова, спорить не буду. Просто для этого необходимо действовать изнутри. Твоя ошибка в том, что ты спрятался в пустыне и теперь пытаешься поднять людей на революцию. А тебе бы менять систему там, в городе. Ха! А кто сказал, что меня там нет? Усмехнувшись, спросил он. Корпоратам нужен враг, чтобы оправдывать сливаемые средства. И я отлично подхожу на эту роль. Погоди. Я сглотнул и еще раз внимательно посмотрел в уставшие глаза Линга. Ты уже начал? Ха! Фанатик лишь загадочно хмыкнул и поднялся со стула. «Парни, разберитесь с ним. Голову принести мне. Хочу увидеть его личико». На этом собрание официально закончилось. Очень жаль, а я хотел дождаться десерт. Как только Линк покинул сарай, 5 лбов, повытаскивав набор юного токаря, двинулись в мою сторону. Настало время инвалидских волчьих фраз. Если что-то отсутствует, используй то, что есть. Резко дернув плечом, я услышал, как хрустнула верхняя часть протеза. Вот и все. Операция «Волк в овчарне» началась. «Э, какого черта?» — завопил один из великолепной пятерки и бросился на меня с тесаком. Схватив себя за металлическую пятерню, я поднял протез и отбил удар. В этот же момент, воспользовавшись замешательством бедолаги, я послал свою ступню прямо навстречу его солнечному сплетению. Глухой шлепок, и парнишка, словно пробка от шампанского, влетел в оставшуюся бригаду товарищей, которая сразу оттеснила его назад. «Правильно! Своих надо защищать!» Схватив со стола молоток, я готовился встречать нападающих. Налетев на меня с двух сторон, они попытались одновременно нанести удары зубилами, но я оказался проворнее и сразу уклонился в сторону, а затем выбил несколько зубов тому, что стоял справа от меня. «Сегодня точно не его день! Так бывает!» Прохрустевшая челюсть ознаменовала попадание, а пока неудачник подсчитывал, во сколько ему обойдется стоматолог и разбрызгивал повсюду кровь, я уже активно отбивался от второго. Сразу видно, человек никогда не держал в руках холодное оружие. Что это за танцы с бубном? Вернее, с волшебной палочкой. Он пытается закосить под Гарри Поттера? Ха, слабо. Скрипнув по металлическому плечу, приятель проскочил слегка за меня, а я нанес ему точный удар в висок. Гарри Поттер улетел в нокаут. Возможно, даже насовсем. Четвертый предпочел ретироваться, а вот последний, словно данж-босс, покорно ждал своей минуты славы. Вооруженный болгаркой, он с криком и вжухом, словно маньяк, побежал на меня. Но вот ведь незадача. Кто бы мог подумать, что финальному боссу не хватит длины провода? Из опасного оружия болгарка тут же превратилась в бесполезный инвентарь. Не став дожидаться, пока бандит найдет альтернативу, я подскочил к нему и, долбанув по руке, тут же потянул к себе. «Что ты такое?» Кряхтя и пытаясь высвободиться из моего удушающего захвата, спросил он. «Его Величество Василиск», — холодно произнес я и вмазал бедолагу рожей в стол. «Типичная ошибка злодея. Нужно сразу убивать, а не оставлять своего оппонента на шестерок. Смысл рисковать, когда есть возможность убить сразу?» Выйдя на улицу, я увидел Линга. Он как раз шел в мою сторону. «Ваше святейшество!» Из машины выбежал молодой парнишка с дробовиком в руках. «Фараончики!» «Пришли за своим верным псом, значит?» Усмехнулся Линг и тут же замер. «Время прощаться, змеиный царь!» «Я король!» «Уже без разницы. Перед смертью все равны!» Шизик выхватил из кобуры револьвер. «Немного жаль прощаться, но, как я уже сказал, жизнь — крайне непредсказуемая штука!» Грохот выстрела эхом отразился от стены сарая, а грудную клетку тут же прожгла адская боль. На мгновение я ощутил, как весь воздух покинул мои легкие, а сердце как будто сковал лед. Ноги, подобные игрушке на батарейках, просто выключились. Они подкосились и обрушили мое тело в горячий песок. Очень мерзкое ощущение, когда открываешь рот и пытаешься вдохнуть, но ничего не получается. Похоже, я ошибся. На этот раз попали точно в цель. Силы быстро покидали тело, а я продолжал хрипеть и жадно глотать воздух. А до видеосообщения с землей оставалось всего 2 дня. Сука. Всего 2 долбаных дня. Проклятый Линк. Чтобы он мучился в дикой агонии перед смертью. Представив кульку с Лиской, я плавно начал уходить из жизни во второй раз. Неприятный звон окутал все внутреннее пространство головы. Такое ощущение, будто я не сражался с бандитами, а отмечал очередной Новый год. Состояние мерзкое. И это они называют смертью? А в прошлый раз все было куда проще. «Вы уверены?» — поинтересовался приятный женский голос. «Сердце, рука и головной микрокомпьютер работают стабильно?» «Да, мы запустили систему и проверили весь функционал. Аугментации работают, и с организмом все в порядке», — ответил мужской голос. «Господи, почему уж так голова болит? Ребята, может, хоть аспирина дадите? Серьезно, ощущение, будто пил неделю, а может быть, даже и больше. Ходил слух, что Колесниченко Корп разработали уникальную печень, благодаря которой можно пить чистый спирт хоть каждый день. Отвратительно, если честно. И на кой черт я вспомнил об этом именно сейчас?» «Но этого просто не может быть!» Женщина явно была в растерянности. 4 аугуменции не смогут взаимодействовать с дубликатом. Этого не было в программе. Все эксперименты показывали либо частичное, либо полное отторжение имплантов». «О чем они вообще говорят? Почему я не могу открыть глаза?» «Система проверки врать не будет. Мы используем ее каждый день. Если бы были сбои в работе, мы бы увидели совсем другие результаты». Умник явно был местным доктором. «Хотите сказать, что это нечто уникальное?» — удивилась женщина. «Я ничего не хочу сказать, так как не знаю. Мы с подобным еще никогда не сталкивались». «Анализ крови взяли? Если Сэвидж может носить 4 импланта за раз, значит, в будущем мы сможем сделать нечто подобное». «Пока рано говорить. Если он выключится через 2 дней, это явно оставит след на нашей репутации. Давайте пока не будем доносить все в центр, хорошо?» — боязливо сглотнув, предположил мужчина. «А что мы скажем? Эрис сообщает статистику вигилантов прямиком в отдел. Оттуда, если надо, информация может попасть в центр. Все прозрачно. Поэтому давайте не будем придумывать лишний геморрой, а просто скажем руководству все как есть, хотя бы сейчас. Жизнь каждого человека важна, и если Сэвидж умрет из-за нашей халатности, то нас быстро спроводят на поля. Вы хотите этого?» «Нет». «Вот и я тоже. Говорим как есть. Наш Сэвидж просто уникум. То, что его тело спокойно взаимодействует с 4 аугментациями, значит лишь то, что ему очень сильно повезло. Возьмем его ДНК на анализ», — пропела женщина, и я почувствовал очень неоднозначное поглаживание по коленке. «Здоровый мужчина с уникальными возможностями. Сказка, не правда ли?» «Ого», — озадаченно ответил доктор. «Что мне сказать, когда он очнется?» «Правду», — строго произнесла женщина и подсокала, судя по всему, к выходу. «Ха, правду. Тяжко вздохнул он. То, что его спас значок во внутреннем кармане, а старое сердце пришлось заменить на искусственное. Твою мать! Если бы не слабость по всему телу, то я бы точно вскочил. Какого хрена? Подобные операции проводятся только с согласия пострадавшего, его родственников или ближайших знакомых. Неужели Марусе сообщили о том, что меня застрелили? Дерьмо. Опять придется ее успокаивать. Бедный ребенок. Именно так и скажите, ответила женщина и закрыла за собой дверь. Ладно, приятель. Уж прости, но твоя подружка не оставила нам выбора. Благодаря ей ты должен отдавать по 2000 чейнкоинов в месяц на протяжении 5 лет. Не так уж и много, если подумать, задумчиво произнес незнакомец. Зато живой. Хех, судьба тебя не слабо потрепала. Интересно, это у него фетиш такой, разговаривать с людьми без сознания? Или уже профессиональная деформация? 3, 2... Щелчок, и мне в вену как будто ударил электрический разряд. Я резко подскочил, и повязка слетела на пол. Свет больно ударил по глазам, остальное сердце заработало, словно турбированный V8. «Твою мать!» — воскликнул я, ударив правой рукой по тумбочке. «Можно же предупреждать! Для приличия!» «Тише, спокойно!» Передо мной стоял парень в белом халате. «Я ваш лечащий врач, кардиохирург Дейл Купер. Сегодня вам была проведена сложная операция по модернизации тела». «Да знаю я. Где мое старое сердце?» «Ну, от него осталось что-то типа тряпочки. В общем, мы его уже утилизировали», — пожав плечами, ответил он. «Ладно, не страшно. 2000 чейнкоинов каждый месяц на протяжении 5 лет, верно?» «Верно. Увы, мы не нашли всей суммы на ваших счетах. Пришлось оформить кредит». «Если перестану платить, за мной придет коллектор и вырежет его?» Усмехнувшись, поинтересовался я, вспоминая одноименный фильм с Джудом Лоу. «Нет, у вас просто арестуют все имущество. Впрочем, как и всегда. Но на Марсе за 40 лет такого еще никогда не случалось. Что странно. А вот будь мы на Земле...» «Но мы не на Земле. Где рука?» «А, минуту!» Дейл вышел из кабинета. В общем, если переводить на знакомые деньги, чейнкоин приравнивался примерно к 3 русским рублям. Так что цены тут были адекватные. Да и привыкать долго не пришлось. Если учитывать зарплату вигилантов 35 тысяч чейнов, отдавать 2 куска за собственную жизнь — это не так уж и много. И, кстати, тот фильм про коллекторов мне не понравился. «Вот». Доктор вернулся в кабинет с моим протезом. «Вам помочь?» «Конечно. Просто поднеси...» «Ага». Легкий вжух, и я вновь был на коне. «Послушай, Дейл, я все понимаю, и платить за сердце не против. Лучше живым и без 2000, чем мертвым, но с ними. Однако меня терзает вопрос. Выходит, это новая аугментация?» «Я бы не сказал, что это можно назвать аугментацией в привычном смысле слова, ибо никаких улучшений оно не дает», — почесав затылок, ответил он. «В перспективе, если бы дубликат мог выдержать больше модернизаций, то это было бы чем-то вроде базиса, вокруг которого можно поставить еще больше улучшений, а так, по сути, ничего нового». «То есть повышенной выносливости или что-то типа того не будет?» «Не-а. Чтобы сделать вас выносливее и быстрее, необходимо заменить легкие, кровь и некоторые мышцы на ногах. Сердце тут ни при чем». «О, ясно. Но есть шанс, что начнется отторжение, и я умру?» «Вряд ли. Мы запустили систему проверки, так что ничего страшного произойти не должно. Единственное, что профессор Сейтлин может докопаться до вашего ДНК. Сами понимаете. С каждым годом производство дубликатов сокращается, так что если мы хотим запустить линейку тел с уникальными возможностями, то лучше сделать это сейчас». «Прагматично». Я опустил взгляд и увидел шрам на груди. «Какие-то ограничения есть?» «Только на сутки. Современные технологии и уникальные возможности дубликата делают подобные операции простыми, как для специалистов, так и для пациентов. А на сегодня никаких перестрелок, погони и прочего. Руководство вам оставит простенькие одиночные задания. Информацию о вашем состоянии уже передали в отдел. Ждите сообщения, а пока... лучше ехать в участок. Главное, сильно не напрягайтесь. Если швы разойдутся, вам будет очень больно». «Понимаю. Спасибо. А что с Тоби?» «Господин Бош сейчас в реанимации. Состояние налаживается, но у него была поражена ЦНС. А это куда серьезнее, чем замена органов. Поэтому он еще некоторое время полежит у нас и затем вернется на службу. Ого! Интересно, ладно, скорейшего ему выздоровления. Тяжко вздохнув, я взял халат и направился к раздевалке. «Привет, Эрис! Запусти сканирование системы!» «Рада вновь слышать твой голос», — томно произнесла она. «О, пульс подскочил. Если ты хочешь меня убить, сделай это более элегантно, окей?» «Просто шучу», — обиженно ответила помощница и вывела информацию на интерфейс. Имя — Марк Сэвидж. Принадлежность — клан Сэвидж, нулевое звено. Социальный уровень — 3. Дополнительное оборудование. Система искусственного интеллекта Эрис, Пронин Групп. Боевой протез рука Тора, Military Industries. Глазные импланты, Колесниченко Корп. Кровяной насос Титан, Колесниченко Корп. Тип Вигилант, ранг 1. Организация, Департамент контроля безопасности. Отдел, зачистка и ликвидация. Уровень допуска 2. Рейтинг 20 из 1280. Блин, всего 8 очков за то, что я чуть не сдох и узнал довольно важный момент? С каждым разом мои сомнения насчет адекватности системы расчета становились все больше и больше. «Эрис, соедини меня с контактом Папуля», — произнес я, остановившись возле кулера. «Выполняю». «Малой, привет, как ты там?» — с волнением спросил здоровяк. «Жить буду. Слушай, у меня такой вопрос. Поскольку Бош в отключке, мне необходимо сообщить данные, полученные в пустоши. То есть, как и всегда, надо звонить Дунаевской? Или у меня новый администратор?» — поинтересовался я, налив себе в стаканчик воды. «Ничего не поменялось, за исключением того, что я больше не твой наставник. Я так понимаю, ты виделся с новой главой ренегатов?» «Как бы не так. Сам Фраксикус Линк пришел побеседовать». «Ого! Ладно, передай всю информацию Дунаевской и не забудь завтра утром сдать рапорт». «Твою мать! Ты сейчас серьезно?» — обреченно закатив глаза, спросил я. «Серьезнее некуда. Детские игры закончились, Марк. Настало время для высшей лиги», — строго ответил Хук. «Слушай, а может скажешь, кого ты порекомендовал? Колыбалова же, да?» «Кто знает». Здоровяк резко закончил разговор. «Господи, теперь еще и по клавишам стучать. Отлично! Мало того, что мне после пересадки сердца не дали законный больничный, так еще и расписывать для центра все подробности своей встречи с поехавшим психопатом. Просто прекрасно. Но, с другой стороны, Линк во многом был прав. Жаль, что судак». Тяжко вздохнув, я зашел в раздевалку. Ситуация вполне понятная. Нарушители никогда не сообщали о своих планах, поэтому город ежедневно нуждался в защите. Если дуэт старый и крепкий, выдается временный напарник. Если же и программа, и наставник были против, дуэт разбивают. Дерьмо. Представляю довольную ухмылку Хука, когда ему сообщили о том, что нас потрепали дикари. Да и вообще, все эти без права на ошибку меня сильно раздражали. Хотя в прошлой жизни, когда я управлял крупной организацией, корпоративные правила ничуть не отличались. Сотрудник должен быть замотивирован и максимально дисциплинирован. Как только у него появляется стимул лажать или относиться к работе халатно, его тут же выкидывали на улицу. Увы, но таковы законы бизнеса. Ты приносишь деньги дяде начальнику, и ни о каких заработках, увы, в большинстве своем и речи быть не может. Тут, конечно, немного иначе. Мир относительно свежий. Первая экспедиция полетела еще в 2010 году, а с 2012 началось строительство. Шло крайне медленно, пока в 2029 году не изобрели первый термоядерный реактор. Токамак поставили глубоко в Сибири, искренне веря, что все будет хорошо. Хотя на деле все так и было. В 2031 году полетели первые космические корабли с плазменными двигателями. Но обычный люд про это ничего не знал. Всем рассказывали уже здесь, на Марсе. Весело вдали от дома осознавать, какие мы были слепые и совершенно беззаботные. С одной стороны, несправедливо. А с другой, оно нам надо. Пускай летают. Пускай делают, что хотят, у людей, как правило, и своих дел по горло. И самое смешное, не знали только из-за своей невнимательности. Зайдя в раздевалку, я посмотрел через интерфейс номер своего шкафчика и, открыв, слегка огорчился. Кроме бронированной дырявой куртки, штанов, пояса и водолазки, тут лежал наполовину разобранный шлем. Конечно же, бывали ситуации, когда помощник и вигилант на заданиях теряли сознание, А поскольку внутри головной брони была защита, местные умельцы придумали разбирать нижнюю часть и фиксатор. Теперь ждать, когда соберут. Одно радовало. Я потерял старый пистолет. А это значит, что руководство предоставит мне новый. Хе-хе. Интересно, что это будет? Я очень надеялся, что хотя бы 16-й ГЛОК. Дверь в раздевалку внезапно отворилась, и ко мне зашла миловидная брюнетка. Сверкнув изумрудным взглядом, она тяжко вздохнула и села позади меня. «Мелисса, какого черта?» — строго произнес я. Дело в том, что незваная гостья была лучшей подругой критики и крайне нагловатой особой. Ее я тоже не особо чествовал, однако Мелисса, при всей своей наглости, была чуть-чуть приятнее. «Кри передает привет», — холодно произнесла девушка и положила на лавочку бумажный пакет. «Несколько отрядов отправили на границу к фермерским угодьям, чтобы тебя отбить, и моя зайка нашла это в пыли. Сама она, конечно, не общается с низшими формами жизни, поэтому попросила меня». «А ты, значит, общаешься?» «Дело в том, что я даже исподнее не успел надеть». «Мне без разницы. Я не настолько ушибленная, как критика, а ты вроде норм, чел». Пожав плечами, ответила она. «В общем, это для тебя». «Ага». Я вытащил штаны и водолазку, а затем взглянул на Мелиссу. Она деловито закинула ногу на ногу и сидела, как ни в чем не бывало. «Это все?» «Все». «Тогда, может, пойдешь по своим делам?» «Не хочу. Моя новая напарница просто ужас». Девушка, изобразив трагедию, завалилась спиной на скамейку. «Послушай, малой, вас же с жирным разобьют, верно?» «Понятия не имею». Не став ждать, я снял халат и начал переодеваться. «Нет, ну а что? Ждать, пока эта заноза перестанет стонать?» «Это...» Проблема Мелиссы была в том, что она очень любила выеживаться. И сейчас, слегка смутившись, девушка отчаянно искала, куда бы пристроить взгляд. «Не знаешь, кого дадут?» «Знаю». На этот раз тяжко вздохнул я и напялил трусы. «Колыбалова! Вот жопой чую, что он! Хук любит испытания для своих подопечных». «Ого, правда?» Поняв, что смущающих вещей больше нет, девушка тут же поднялась и продолжила с интересом меня разглядывать. «Что именно он сказал?» «Начал затирать про разбитое сердце и одиночество души. Да и вообще, с чего он взял, что я одинок?» «Ага, действительно странно». Мелисса резко подскочила и, подойдя ко мне, начала щупать живую руку. «Здорово! Сколько раз ты ходишь в зал?» «Достаточно для того, чтобы поддерживать себя в форме». «Ладно, в общем, я все сделала. Не забудь, Кри старалась». Девушка одернула руку, будто прикоснулась к раскаленному металлу, и затем быстро юркнула в дверь. «Терпеть ненавижу молодых зазнаек. Что это за тупорылая демонстрация храбрости? Или это она так пыталась показать, что не держит меня за мужика? Черт знает, что у таких в голове. Мелисса умерла в 5 лет от страшной болезни, а тут вселилась в 3-годовалое тело. По сути, ей сейчас было 22. И что Кри нашла в малолетней дурочке?» Решив не придавать этому значения, я полностью оделся и, подойдя к пакету, с интересом заглянул в него. «Да ебаный случай!» — по-русски воскликнул я. В пакете лежал мой Стечкин. «Господи, может выкинуть его на помойку? Получу большой штраф, но оно того стоит. Хотя нет, Кри наверняка уже написала о находке в центр, так что меня могут осудить за утерю или продажу табельного оружия. Но самым мерзким было то, что эта красноволосая сучка корректором намалевала сбоку АПС-ОС. Вот как можно быть такой дрянью? А? Прекрасно знает, что мне выдали старый пистолет, так еще и издевается. В общем, мстить я ей буду очень жестко. Может быть, охмурить Мелиссу? А смысл? Наверняка Кри будет только рада, что ее лучшая подруга наконец-то обрела свое счастье. Да и Маруся меня потом пристрелит за такое. В общем, нужно придумать что-нибудь оригинальное». Спрятав пистолет в кобуру, я сгреб шлем со всеми запчастями и увидел пробитую коробочку. «Блин, а ведь если бы Хук сегодня не подогнал мне этот подарок, то я бы мог двинуть коней. Калибр у Линга был что надо, раз с легкостью пробил бронированную куртку и деревянную коробочку с металлическим амулетом. Жаль, конечно, ведь это была память о Найтмонгере, но зато я до сих пор жив». А сейчас самое время отдать шлем в мастерскую и продолжить работу. Современные технологии позволяли быстро устанавливать аугментации и проводить различные операции без последствий. Так что за исключением небольших временных ограничений, человек мог смело вливаться в жизнь. «Марк!» — окликнул меня сзади знакомый голос. Я резко остановился и, обернувшись, увидел генерала Васильева. «Доброго дня, генерал!» — поздоровался я. «Рад вас видеть!» «А я-то как рад!» — ответил он, положив мощные ладони мне на плечи. «Денек тебе потребуется на восстановление, поэтому сегодня выполнишь одиночное задание». «Хорошо! Я готов!» Васильев никогда не скрывал своих мотивов. Несмотря на острый ум, его всегда можно было прочитать и понять. Единственный минус — генерал просто обожал смешивать работу и личную жизнь. С одной стороны, мне это только на руку. Бывший военный из Башкирии смело продвигал своих любимчиков по карьерной лестнице и давал им огромное количество поблажек. Однако у любой медали всегда было две стороны. Начиная дружбу с начальником, ты как бы заключаешь устный договор. Он тебе, а ты ему. Тут уже другого не дано, к великому сожалению. Любимая дочь генерала, Лия Васильева, была уроженкой Марса. Юная особа увлекалась разведением животных и хотела стать директором Ушихинского заповедника. Увы, далеко не каждое животное могло размножаться в естественной среде обитания, поэтому вымирающим видам приходилось всячески помогать. А поскольку Васильев души не чаял в своем ребенке, мне, как ответственному лицу, частенько приходилось выполнять всяческие поручения для Лии в нерабочее время. Я, конечно, был рад помочь смышленной девочке, но иногда эти просьбы выстреливали в самый неподходящий момент. Благо, что сегодня все официально. «Добрый день», — поздоровался я, зайдя в небольшой вагончик, который руководство зоопарка использовало как офис. «Вы Марк Сэвидж?» Женщина в розовом деловом костюме широко улыбнулась. «Меня зовут Софи Грэхэм, я заместитель директора». «Приятно познакомиться». «Приехали за Лией?» «Угу», — кивнул я и присел на стул. «Мне поручили помочь ей перевести Бориса». «Отлично, сейчас я ее позову». Радужки Софии на мгновение засветились. «Лия, за тобой парень приехал. Ага, ждет». «Угу». «Да, все хорошо. Борис не будет против». «Интересно, что за Борис?» Несмотря на богатую семью, Лия была очень скромной девушкой и с людьми общалась крайне редко, за исключением родственников, врачей и меня. «Все, Лия сейчас подойдет». Казалось, что улыбка Софи стала еще шире. Женщина реально как будто сканировала меня. Очень надеюсь, что генерал не наплел ей лишнего. Терпеть не могу, когда приходится разруливать чужие домыслы. Бррр. Спустя минуту в вагончик зашла миниатюрная блондинка. Несмотря на бледную из-за вечных проблем со здоровьем кожу, Лия выглядела очаровательно. Длинные реснички всегда были слегка загнуты вверх. Маруся, когда впервые ее увидела, дико завидовала. Тонкие губки тут же мило улыбнулись, и девушка, подбежав ко мне, схватилась за руку. «Марк!» Отдельной темой был тихий и оттого очень милый голосок Лии. Вот честно, когда она говорила со мной, внутри все замирало. Есть такой тип девушек, которые умеют щекотать внутренности голосом. И причем не противно, а именно ласково. «Давно не виделись». «Прости, родная, на работе завалы», — ответил я и тут же поднялся. «Как ты себя чувствуешь?» «Скучала». Улыбка тут же исчезла с милого личика. «Врачи донимали с уколами, а потом еще и Борис заболел. Нужно будет отвезти его к ветеринару». «У-у-у». Лия, сама того не зная, умела манипулировать людьми. В свои 18 она могла с легкостью заставить толпу парней помогать ей переносить панд в грузовик. Без особых проблем превращала матерого военного мужика в доброго и исполнительного папочку. Одним лишь жестом делала из опасного оперативника тормознутого плюшевого медведя, который вспоминал о своих детях и с какого-то перепуга вдруг чувствовал ответственность. «Не переживай, мы же справимся». Казалось, что ее зеленые радужки запустили в меня волну теплоты. «Вообще без проблем. Где Борис?» С максимальной уверенностью поинтересовался я. «Сейчас Валентин Анатольевич его загрузит. Боре нельзя долго в городе. Ему лучше в ящике». Девушка наконец-то отключила гипноз и, продолжая держать меня за живую руку, повела к двери. В глазах Софи читалось, что генерал явно наплел лишнего. Я бы мог опровергнуть эту информацию, но Борис был в приоритете. Валентин Анатольевич, директор зоопарка, был еще одним заложником Лии. Мужик в возрасте, бывший вигилант из выпуска Хука, из сурового начальника, мгновенно превращается в доброго дядю. Очарованный, он стоял возле вытянутого деревянного ящика. Честно, я даже представить не мог, кого могли перевозить подобным образом. Явно не собака и не парнокопытная, так как ящик низкий. Может быть, это какая-то птица? Вот. Директор похлопал по деревянной крышке. Борис немного ленив и крайне меланхоличен, но я принял все меры безопасности. Он редко покидал стены зоопарка, поэтому может немного переживать. А это вообще кто? Поинтересовался я и присел на корточки рядом с ящиком. «Самый милый и добрый друг на свете!» — восхищенно произнесла Лия. «Времени много. Пойдем?» «Ладно». Я принял у Валентина Анатольевича ручки от тележки, и мы направились к парковке. Присоединив к «Волге» прицеп, я максимально аккуратно переставил ящик, а затем закрепил специальными лямками. Лия все проверила и, убедившись, что Борис зафиксирован, показала мне большой палец. «Прошу». Открыв передней дверь, я галантно помог девушке сесть. «Ого! Какой большой автомобиль! Это Камара?» Восхищенно поинтересовалась она. «Да, одно из первых поколений». «Здорово! Так, мне нужно передать тебе координаты ветлечебницы. И да». Лия задумчиво взглянула в зеркало заднего вида. «Борис не очень любит, когда много народу. Ты сопроводишь его к доктору?» «Знать бы еще, что это за тва... существо!» «Самый милый и добрый друг на свете!» — повторила девушка, скинув мне координаты ветеринарки. «Ладно, проверим!» — вздохнув, ответил я и покатил в сторону дороги. Стоит отметить, что зоопарки на Марсе сильно отличались от своих земных аналогов. У нас подобные заведения перестали существовать к 2029 году, поскольку за животных вступились сильные мира сего. Здесь же в зоопарках разводились звери, которые по определенным причинам не могли продолжать род в диких условиях. Посетителей, конечно, не пускали. Хочешь посмотреть на животинку? Ищи в интернете. И я считаю, что это правильно. До сих пор помню, как в нашем зоопарке в клетке с зайцами одновременно сидели крысы. Причем нифига не декоративные, а типичные гости с помойки. Облезлые, горные козлы, израненный язвами слон, потрепанный верблюд и беззубый жираф. Все животные больше напоминали заключенных. Лия всю дорогу до ветеринара рассказывала мне о проделанной работе и о том, как сильно возмужали сурикаты. Мол, у их семейства родители уехали в заповедник и мелочь оставили на поруки сотрудникам зоопарка. В общем, очень мило. «О, вот здесь!» Девушка указала на светящуюся вывеску с мордой собаки. «Борис ходит на поводке. Ну как? Он обычно просто идет рядом, но, как я уже говорила, лучше не рисковать». «Ладно, я понял». Выйдя из машины, я подошел к ящику. Лия вытащила ключ и открыла крышку. «Твою мать!» — выругался я и отскочил в сторону. «Это что за хрень?» «Ну...» Юная любительница животных обиженно надула губки. «Борис, не хрень!» «Прошу прощения». Я подошел ближе. На меня смотрела пара надменных темных глаз. В ящике сидел двухметровый крокодил. Фига себе. «Борис». «Так, он тебя признал. Нужно помочь ему выбраться». Лия зацепила поводок на ошейник и взглянула на меня. «Аллигаторы крайне медлительные, когда не хотят есть и спариваться. Так что ему нужно подать руку». «А может, ему еще вина красного и бабу рыжую?» «Марк!» «Ладно». Я подошел к ящику и аккуратно протянул металлическую руку. «Сударь, ваша остановочка». Борис смотрел на меня, как на говно. Вернее, мне так казалось. Совершенно нехотя, он протянул мне переднюю лапу. «Ого! Он точно тебя признал!» Восхищенно запрыгав, воскликнула Лия. «Ага, какули он во мне признал!» Вздохнул я, помогая здоровенной рептилии выбраться на асфальт. Конечно, гигантская пасть аллигатора была перевязана хомутом, но что-то он совершенно не вызывал у меня доверия. Зеваки, увидев сей кошмар, сразу разбежались в разные стороны, однако Борис не спешил косплеить Годзиллу. Он просто сидел на асфальте и вопросительно смотрел на меня. «Что дальше?» — поинтересовался я. «Нужно вежливо попросить Бориса идти за тобой», — пояснила Лия, с любопытством глядя на меня. «Сударь, не соблаговолите ли вы пройти за мной к лекарю?» «Почему не Геннадий? Что за несоблюдение канонов?» Борис одобрительно выпустил воздух и потопал за мной. «Бедные посетители ветеринара. Они со своими маленькими мопсиками, кошечками и хомячками были в ужасе от увиденного». «Все хорошо, Борис со мной», — подняв руку, произнес я. глядя на то, как дамочка с чихуахуа залезла на стол. Огромный рептилоид совершенно не замечал суеты. Лишь плавно шел за мной. Аллигатор на собачьем поводке. Просто восхитительно. Открыв дверь в кабинет, я был уверен на 200%, что врач упадет в обморок. Однако бабуля, завидев Бориса, очень обрадовалась. «Какие гости?» — улыбнувшись, произнесла она. «Привет, дорогой, давно не виделись. Тетя Зара!» Лия подбежала к бабуле и обняла ее. «Борис захворал. Поможете?» «Конечно. Господин... Ветеринар вопросительно посмотрела на меня. «Марк Сэвидж», — представился я. «Приятно познакомиться, господин Сэвидж. Можете помочь?» Положив Бориса на специальную каталку, мы перевезли его в следующий кабинет. Оставшееся время я ждал снаружи. Видать, с аллигатором и правда случилось что-то серьезное. И меня смущал только один вопрос. «Это же опасный хищник. Так почему ведет себя так беспечно? Неужели рептилии тоже умеют жить с людьми?» Дождавшись, пока чешуйчатого товарища осмотрят и вылечат, я вновь взял поводок. Борис выглядел бодрее. Даже спрашивать не буду, что с ним сделали. «Все хорошо?» — поинтересовался я, помогая рептилии залезть обратно в ящик. «Да, это у него сезонное», — ответила Лия. «Скоро брачный период, поэтому Борис немного готовится». «Даже так?» — заперев крышку, я открыл перед принцессой зоопарка дверь автомобиля. «Прошу». «Благодарю». Кивнув, Лия села в кресло и вытащила косметичку. «Ты сегодня какой-то задумчивый. Что-то случилось?» «А разве генерал не рассказывал?» «Нет». Как только я сел за руль, девушка тут же с волнением посмотрела на меня. «Марк, что происходит?» «Небольшие проблемы на работе». Повернув ключ, я услышал, как двигатель агрессивно рыкнул. «Ничего серьезного. Как видишь, я жив и здоров». «Точно?» «Абсолютно». «Ну и славно». Лия с облегчением выдохнула и открыла баночку с помадой. «Как там Маруся?» «Учится». «Да все, как всегда. Кстати, а зачем ты красишься?» «Чтобы быть красивой. Разве не понятно?» — удивилась она. «Должен же ты хоть чуть-чуть насладиться обществом приятной девушки. А то вечно выгляжу, как огородное пугало». «Ты прикалываешься?» Я с недоумением взглянул на Лию. «Всего 18 лет, а комплексов столько, что просто ужас. Боюсь представить, что будет в будущем». «Нет, я похожа на скелет, а еще бледная, как вампир». Опустив взгляд, вздохнула она и чмокнула губами. «А так хоть чуть-чуть похожа на настоящую девушку». «Брось. Ты тот уникальный тип, которых природа наградила естественной красотой. Разве же это не здорово? Надо ценить то, что имеешь». «Тебе не понять». Лия отвернулась к окну. Это означало, что ее душевное состояние сейчас на грани. «Блин, и вот хрен подберешь подход. Хочешь сделать комплимент — не верит. Игнорируешь — начинает дуться. А еще марсианка называется. В таких случаях самое лучшее — скорее сменить тему на что-нибудь интересное. Мне вот интересно, а как ты смогла приручить крокодила? Неужели их можно дрессировать?» «Что? Какого крокодила?» — удивилась Лия, вопросительно посмотрев на меня. «Ну, я про Бориса». «Так это аллигатор. Они сильно отличаются от крокодилов», — улыбнулась она. «Наконец-то. А то я все эти подростковые самокопания терпеть не могу». «Да неужели? И чем же?» «Самое главное — забить все ее мысли любимой темой, то есть животными». «Начнем с того, что у аллигаторов широкая, подковообразная морда, и нижние зубы не видны. Эти ребята охотятся за мелкой добычей, крайне ленивы и нерасторопны. Людей они не воспринимают как добычу или врагов, поэтому если создать благоприятные условия, очень быстро социализируется. Борис всю жизнь был с нами. Не прижился в заповеднике. Пришлось возвращать назад, но у него есть подружка, которая каждый год приезжает к нему в гости». «То есть вы каким-то образом поняли, что Борис страдает на воле, и вернули его обратно в зоопарк?» «Ну да. Аллигаторы крайне привередливы к воде и пище, поэтому, в отличие от крокодилов, вымирают значительно быстрее. Но из-за миролюбивого характера и относительно слабых челюстей они не против сотрудничать с людьми. Вот, к примеру, Борис обожает работников зоопарка, общается с ними как со своими. Увы, из-за особенностей организма аллигаторы стайные животные. Им, как бы сказать, нужна компания. Вот мы и занимаемся вопросами касательно содержания, лечения и общения Бориса». Почему Борис?» «Не знаю, Софи, как его увидела, сразу сказала: Борис. И приелась. А чем тебе не нравится это имя?» «Почему не нравится? Нормальное. Просто любопытно». «Тебе нужно чаще ко мне приезжать. Мир зверей такой удивительный и интересный, ты даже не представляешь!» С воодушевлением произнесла Лия. «Даже не сомневаюсь». После того, как Борис благополучно был возвращен в зоопарк, юная любительница животного мира выбежала попрощаться со мной. «Марк, ты же еще заедешь на этой неделе?» Подставив небольшую коробку, Лия залезла на нее и обняла меня за плечи. «Мне столько всего нужно тебе показать!» «Да уж, Борис определенно произвел на меня впечатление», усмехнулся я, наглаживая миниатюрную блондинку по голове. «Постараюсь ближе к выходным, если ты не против». «Конечно, не против. Я всегда тебя жду», — обрадовалась она и чмокнула меня в шею. «Передавай Марусе привет». «Обязательно». Аккуратно поставив Лию обратно на землю, я попрощался и пошел обратно к машине. «Ага. Знаю я, как Маруся реагирует на такие приветы. Шипит, куксится и специально делает вафли подгоревшими. Причем я неоднократно говорил, что Лия мне просто хороший друг. Она веселая, милая и очень забавная. Да и к тому же дети генералов не попадают в круг моих любовных интересов. Сделаю что-нибудь не так, и мне потом голову открутят на работе. Нафиг надо. Я вообще за всю свою карьеру четко усвоил. Никаких отношений и интрижек на работе. Ты туда ходишь деньги зарабатывать, а не за девчонками ухлёстывать». Но Маруся оставалась при своем мнении. Ей только дай повод, будет кошкой ходить и шипеть. Сдав машину, я напоролся на осьминога, который что-то подкручивал в старый мобильный Nintendo. «Что, решил в Марио сыграть?» — поинтересовался я. «Ха!» Парень резко подскочил и поспешил спрятать консоль. «Нет, просто нашел на складе. Джинджер сказала, что я могу заинтересоваться». «Джинджер? Это та симпатичная рыжуля из архива?» — хитро улыбнулся я. «Походу, на кого-то положили глаз». «Что, на меня?» Осьминог аж оторопел. «Нет, быть того не может, чтоб я сдох. Я не нравлюсь девушкам. Глупости какие». «Может быть, ты сам себе врешь?» «Не, я реалист. А тебя, я посмотрю, ждет интересный вечер». На этот раз усмехнулся осьминог. «Чего вдруг?» «А ты в зеркало посмотри». Загадочно хохотнув, парень направился к выходу. «Аллергия? Или, может, в чем-то испачкался? Надо глянуть». «Входящий вызов от контакта профурсетка», — пропела Эрис. «Только этого не хватало». «Ладно, давай», — вздохнув, ответил я. «Слушаю». «Марк». Голос Дунаевской был на удивление спокойным. «Мы пробили информацию. Ты уверен, что Линк назвал Малка братом?» «Конечно. Я верю своим ушам. По крайней мере, сейчас. А что?» «Мы проверили все звенья в клане Уотни. У Малка не было братьев и сестер. Он был единственным ребенком в своем звене». «Хм, интересно», — задумчиво произнес я и направился к выходу из гаража. «А в клане Уотни вообще кто-нибудь пропадал или погибал загадочным образом за последние 10 лет?» «Там несколько тысяч человек. Ребята начали проверку информации, но это крайне сомнительно. Пропавших точно нет, а всех погибших, как правило, идентифицируют, а потом кремируют. Так что инсценировать свою смерть — это надо подставить кого-то другого. Впрочем, процесс крайне сложный и труднореализуемый. Я бы даже сказала, практически невозможный». «Но доля шанса есть. Не мог же Линк прилететь из космоса, верно?» Выйдя на улицу, я напялил солнцезащитные очки и направился домой. «Я думаю, что никаких братьев не было. Или Линк имел в виду что-то другое. Не кровное родство, к примеру, а духовное. Это же секта. Там все может быть. В общем, в рапорте напиши все, что помнишь. Мы посмотрим, сделаем выводы и будем решать», — ответила Дунаевская. «Это первый контакт с Лингом за последние 2 года. Так что пока сложно говорить о картине целиком». «Ладно, я вас понял. Всего доброго». В целом, я бы не сказал, что сильно удивлен. Проблема лидера дикарей уже давно была в приоритете, поэтому Линг мог специально слукавить. Но с другой стороны, он же не знал, что я выживу и дам показания. Что-то здесь явно не сходится. Прибыв домой, я открыл дверь и увидел Марусю, которая тут же вскочила с кресла и радостно побежала ко мне. «Марк, слава богу!» Однако с каждым шагом ее лицо менялось из радостного в очень гневное. «Какого черта?» «Что не так?» — удивился я. «Это... Девушка запрыгнула на меня и начала обнюхивать, словно собака. Эта мелкая сучка опять троллит меня!» «Ты про кого?» «Вот!» Маруся схватила с полки зеркало и вручила мне. «Ты посмотри!» Приглядевшись, я увидел на шее помадный след от поцелуя. «А ведь точно! Она же красила губы, когда мы ехали обратно!» «Так вот, про какой привет Лия имела в виду!» «Да, такое иногда случалось. Если Маруся превращалась в агрессивного бурого медведя, то дочка генерала лишь избирательно подкалывала, как она любила говорить, свою оппонентку. Получена ачивка. Палево неверного муженька. Плюс 50 к сожженному завтраку». Эрис была, как и всегда, в своем репертуаре. «Ничего не меняется». «Где? Где вы успели с ней пересечься?» — рычала Маруся, схватив меня за куртку. «Я тут рыдала, переживала, чуть не посидела, а эта мелкая сучка опять выкроила время. Это все Васильев. Любитель заставлять сотрудников ездить по личным делам. Ух, я б его...» «Тише. Ты же знаешь, что он мне всегда помогает». «Помогает в чем? Быстрее подставить задницу под удар. Ух, как я его... И вообще, чем Вигелант может помочь этой принцессе цирка? Котенка с дерева снять?» «Ну... Да. Как-то раз мы с Волковым снимали котенка с дерева. Лия была счастливее всех на свете». «Ух, не будь эта малявка болезной, я б ей... Фух, все, я спокойно». Выдохнув, Маруся наконец-то пришла в себя. «Как сердце? Они все качественно поставили?» «Ага. Но доктор удивился, мол, четвертая аугментация. Такого раньше не было». «Четвертая? Так значит...» Девушка тут же проверила мой протез. «Обалдеть! А Эрис?» «Все так же троллит меня». «Восхитительно! Ой, в смысле, я рада, что у тебя все работает. Но эту мелкую блонди я точно потом когда-нибудь приголублю». Нахохлившись, Маруся уткнулась мне в плечо. «Как я рада, что с тобой все хорошо. Господи, ты не представляешь, что было, когда мне сказали о произошедшем в пустоши». «Давай не будем об этом, хорошо? Я живой, и все работает». «Ого, твои детородные органы на эту мелочь пузатую!» — фыркнула она, не отпуская меня. «Справедливости ради, Лия старше тебя на полгода». «Получена ачивка. Повелитель Лолей. Плюс 200 к 8 годам строгача». «Не, это было не смешно. Эрис опять перегибает». «И что с того? Она мелкая и наглая, лезет, вечно притворяясь добренькой. Вот поверь мне, эта дочка генерала тебя до добра не доведет. У нас девочки в институте такое про нее говорят». «Что они говорят?» «Мне даже стало интересно». «Что, ну, она очень добрая и...» Было видно, что Маруся старается что-то придумать. «И что, в общем, это странно. Невозможно быть такой доброй и любить животных. Она пересмотрела диснеевских мультиков и воображает из себя принцессу. Рано или поздно ли ей еще покажет свою темную сторону, вот увидишь, и потом скажешь: блин, а Маруся меня предупреждала! Так и будет». «Не нагоняй на бедную девочку. Лия хорошая, и этим все сказано». «Ага-ага, воткнет тебе нож в спину». «Входящее сообщение от Эрис. Или ты ей воткнешь. Тут уж как повезет». «Господи, дайте мне уже медаль почетного Петросяна для этой развратной электронной помощницы». «Давай не будем об этом». «Ладно». Недовольно прорычав, Маруся продолжала стоять, уткнувшись мне в плечо. «Я там ужин приготовила, но это не для тебя, а просто потому, что мясо было по акции». «Ты забыла сделать хм». «Хм». «Умница». Я погладил ее по волосам, и мой желудок предательски заурчал. «Ух, по ходу дела операция забрала у меня слишком много энергии». Утро начинается не с кофе. Сперва в нос ударил запах пережаренной пищи, а затем, нагло ворвавшись в спальню, меня укусили за ухо. «Завтрак на столе!» — пробурчала Маруся. «Мне сегодня надо пораньше». «Вот что за человек? Из-за собственной гордости сейчас лишних 15 минут будет сидеть возле аудитории. И это с учетом того, что мы вчера поговорили. Такой уж она человек, если дело касается Лии». Подключив протез, я закусил спаленной яичницей, привел себя в порядок и, захватив флешку с рапортом, направился в сторону гаража. «Входящий вызов от контакта профурсетка», — сообщила Эрис. «Внимательно», — ответил я. «Марк, в 26-й кабине через 15 минут тебя будет ждать новый напарник. Поторопись». Ее голос вновь пришел в норму и начал высверливать мозг. «Принял, бегу», — вздохнул я, немного успокоившись. Вообще, Колыбалов был не таким уж и плохим парнем. Веселый, даже немного умный и интересный, просто с девчонками не умел общаться. Такое иногда бывает, когда живешь в своем мире. Всю дорогу до участка я пытался придумать как можно больше плюсов для самого романтичного оперативника нашего участка, но минусы все равно максимально преобладали. Как ни крути, а мне нужен был свой вариант. К чему Хук вообще придумал всю эту историю, было совершенно непонятно. Просканировав глаз, я зашел внутрь и поднялся на переговорный этаж. Опять какая-то ругань и разнос. Даже интересно, чего это у них всех случилось? Так, значит, 26-я кабинка. Ладно, Колыбалов так Колыбалов. Возможно, я открою в нем своего самого офигенного напарника. Кто ж его там знает? Заглянув в кабинку, мои внутренности словно обдало жидким азотом. Нет, я, наверное, ошибся. Чего ты тут забыл? Холодно спросила критика. Погоди. 26-я кабина. ЧСВ затмила тебе глаза? Злобно прорычал я, сжав кулаки. Да, 26-я кабина, но тут у меня встреча. Свалил в закат кабанчиком. Сухо ответила она. А знаешь, пистолет мне понравился. Отблагодарю тебя прямо сейчас. Хрустнув костями, произнес я. Тихо. Позади меня появился Хук. Что тут происходит? О, Папуль, это моя любимая коллега перепутала цифры и не хочет покидать кабину. У меня тут сейчас встреча с новым напарником. Никто ничего не перепутал. Совсем, что ли, дураки? Хук обреченно закатил глаза. Вы у нас теперь новый дуэт, так что прекращайте собачиться. Новый? С ужасом выдохнула критика. Дуэт? Подхватил я, чувствуя, как внутри все немеет. Ачивка получена. Вот это поворот. -5 везения. +30 к неожиданности. Колыбалов сейчас мне показался самым лучшим вариантом из всех.